Глава 36. Скарлетт. Скарлетт почувствовала, как просела кровать, и, приоткрыв глаза, увидела, что в комнате по-прежнему темно. Значит, восход солнца наступит не скоро. Она слегка приподняла голову, отозвавшуюся мучительной болью, и выругалась. Проклятое вино. Она протянула руку, чтобы нащупать место рядом с собой. Оно было еще теплым, но мужчина, который должен там лежать, отсутствовал. «Сорин?» Скарлетт села, чувствуя, как ее охватывает паника. Она напомнила себе, что находится в их комнате, во дворе огня. Она по-прежнему в безопасности. «Не хотел тебя будить», — тихо сказал вышедший из гардеробной Сорин, застегивая запонку на рубашке. Он был одет в элегантный наряд угольного цвета, прошитый золотыми и медными нитями, и с короной из мягко светящегося пламени на голове. Он выглядел не как принц, а как король. Скарлетт встала с кровати и поспешила к нему, слегка подрагивая. Ее ночная сорочка была без рукавов и с низким вырезом, и доходила только до колен. Стрельнув глазами в сторону камина, Сорин мгновенно возродил к жизни едва тлевшие в нем угольки. «Знаешь, милая», — произнес он низким голосом, который всегда пробирал ее до костей и вызывал дрожь в ногах. «Одежда, в которой ты спишь, так же порочно, как и твое вчерашнее платье». Она не слышала, как Сорин вернулся домой. На самом деле, когда несколько минут назад она почувствовала, как просел матрац, то решила, что он ложится в постель, а не встает. «Куда ты собрался?» — спросила она, глядя, как он пристегивает пояс с мечом и зябко провела ладонями по голым рукам. «У меня встреча», — ответил он. «На которой ты должен быть до восхода солнца?» «На которой я должен быть на восходе солнца», — поправил он, надевая красный камзол. В воздухе рядом с его головой вспыхнул огонек, сунув руку в который, Сорин выхватил листок бумаги и пробежал глазами его содержимое. «Я должен идти», — сказал он, наклонившись к Скарлетт и нежно целуя в висок. «Сайрус ждет в гостиной. Когда вернусь, нам нужно будет поговорить». С этими словами он повернулся, собираясь уйти. Скарлетт не смогла прочесть выражение его глаз. «Я хочу с тобой», — сказала она. «Буду готова через минуту». Она метнулась было к гардеробной, но Сорин поймал ее за руку. «Тебе со мной нельзя, Скарлетт». «Что? Почему нет?» — возмутилась она. Никогда, ни разу за все время знакомства Сорин не запрещал ей идти с ним. «Это собрание». Он сделал паузу, взвешивая свои следующие слова. «В белых залах». «Сталвин?» Сорин кивнул. «По какому поводу?» Он заколебался, прежде чем ответить. «У принцессы Эштин есть новости о Микеле и передвижениях в землях смертных». «Передвижениях в землях смертных». Сорин никогда не упоминал ни о чем подобном. «В таком случае я однозначно иду с тобой». Скарлетт попыталась высвободить руку, но Сорин держал крепко. Первобытная часть ее натуры оскалила зубы, отгоняя воспоминания о том, как другой сжимал ее так крепко, что его хватка оставила синяки. «Тебе со мной нельзя, Скарлетт», — повторил Сорин. «Это созыв принцев и принцесс дворов». «Но Сайрус-то идет», — возразила Скарлетт. «Нам разрешено брать с собой одного члена двора». «Так возьми меня вместо Сайруса». — воскликнула она. «Я не могу этого сделать», — возразил он, отпуская ее руку. «Что значит «не можешь»? Конечно, можешь, ты же принц!» На таких встречах присутствуют не только придворные фейри Скарлетт, но и представители народов со всего континента. Лидеры других территорий приглашаются для разработки стратегии и планирования. Тебе подобных вещей не понять. Да ты и сама не захочешь в этом участвовать. Сайрус должен присутствовать в качестве моего второго. Сорин направился к двери спальни. Скарлетт, которая уже некоторое время пыталась объединить полюбившиеся ей тени с магией, теперь использовала свою силу против принца Фейри. Влив во тьму свой огонь, она создала у порога непроходимую стену. «Скарлетт!» Сорин обернулся к ней. В темноте комнаты она различила написанное на его лице изумление. «Как ты это сделала?» «Не твоя забота», — прорычала она. «Возьми меня с собой». «Скарлетт, я должен идти. Мне нельзя опаздывать». «Я могу быть полезной на собрании. У меня есть информация, которая...» «Скарлетт, не знаю, как объяснить понятнее. Меня вызвала моя королева, и я должен идти. Если опоздаю, она сама меня заберет, и это никому не понравится». Увещевал он с ноткой раздражения в голосе. Девушка поняла, что он еле сдерживается. «Значит, раз Талвин велит прыгать, ты должен спросить, как высоко?» Презрительно выплюнула Скарлетт. «Да, именно так все и происходит. Она моя королева, Скарлетт». Раздосадованный Сорин повысил голос. Он злится на нее. Ничего подобного прежде никогда не случалось. Он мог быть обеспокоенным, встревоженным, временами раздраженным, но никогда разгневанным на нее. Это подлило масло в огонь ее собственной ярости. «Верно, она твоя королева. Но кто же тогда я?» Сорин замер на месте. Когда его взгляд остановился на Скарлетт, в нем вспыхнуло пламя. Он двинулся к ней, оставляя за собой огненный след, а когда подошел вплотную, вокруг них взвился столб пламени, и Скарлетт с трудом подавила рвущийся из горла возглас удивления. О том, что Сорин — принц огня, ей было известно на протяжении нескольких месяцев, но он никогда не проявлял свою силу на таком уровне, даже в противостоянии Талвин. А сейчас от кончиков его пальцев поднимались красные, золотые и синие языки пламени, пробивались сквозь волосы. Создавалось впечатление, что он парит в разожженном им самим пожаре. Голос Сорина был смертоносным, а ярость острой, как висящий у него на боку клинок. «Отличный вопрос», — прогремел он. «Вот ты мне и ответь, Скарлетт. Кто ты такая?» Скарлетт не знала, что сказать, поэтому промолчала, а он продолжил. «Ты не раз твердила, что не хочешь, чтобы твоя родословная определяла твой путь, а судьбы — будущее. Ты не желаешь править и быть прикованной к трону, не намерена быть моей королевой и не знаешь, что испытываешь к Калану. Ты сказала, что тебе здесь не место, что не чувствуешь своей принадлежности. Тебе требовалось право выбора, поэтому я оставила решение за тобой. Так скажи мне, принцесса, кто ты? Кем являешься для дворов? Для всего мира? Кто ты для меня?» Скарлетт почувствовала себя так, словно он только что со всей силы ударил ее под дых. Ее теневое пламя, заслонявшее проход, рассеялось, и сила Сорина тоже угасла. Раздался негромкий стук в дверь, и она открылась. Появившийся на пороге Сайрус неловко откашлялся. Очевидно, он слышал, как они ссорятся. «Сорин, пора идти. Брайер прислал предупреждение». Стоящий перед Скарлетт принц кивнул Сайрусу и снова повернулся к ней. грубо схватив ее за подбородок, заставил поднять на себя глаза. Когда она, наконец, встретила его взгляд, он заговорил. Его голос оставался смертоносным, но острота притупилась. «Ты моя, а я твой. Но кто ты для меня? И кто для тебя я?» «Не знаю», — огрызнулась она. «Мы должны прямо сейчас облечь в слова то, что не поддается определению?» «Когда ты разберешься с тем, кем являешься, я приму любое твое решение. А до тех пор должен являться на зов своей королевы. У меня нет выбора». «Тогда иди», — прошипела она. «Мне все равно». Сорин отпустил ее подбородок и, сжав губы в тонкую линию, подошел к Сайрусу. Венец из пламени над его головой засиял ярче прежнего, а дверной проем превратился в огненный портал. «У него нет выбора, Скарлетт, пока...» Тихо начал Сайрус, но Сорин бросил на него взгляд, велевший держать рот на замке. «Мне все равно», — повторила девушка, интонацией выделяя каждое слово. «Можете катиться хоть в ад». Она увидела, как напряглась спина Сорина, когда он шагнул через портал. Не оглянувшись на нее, Сайрус последовал за своим принцем, и портал захлопнулся. Скарлетт вскрикнула от досады. В ее ладонях вспыхнули языки пламени, и она швырнула их в камин. Ей захотелось поговорить с Кассиусом. Она на все лады проклинала себя за то, что пока не освоила искусство телепортации. Она не лгала, утверждая, что располагает сведениями, которые могли бы помочь. Каждую неделю после ужина с Калланом, Финном и Слоуном она украдкой спускалась в тайный ход в библиотеке. Лестница привела ее в огромную пещеру, заполненную книгами на странном языке. Там же Скарлетт обнаружила еще два фолианта на древнем языке. Это были переводы с того другого языка. И она стала учиться на нем читать и попутно нашла информацию об аванлейцах и их континенте. Ей захотелось прямо сейчас отправиться в свое тайное убежище, но рисковать было нельзя, ведь и днем ее могли увидеть. Скарлетт замахнулась, чтобы швырнуть в очаг еще один огненный шар, не беспокоясь о том, что сожжет дотла весь грёбаный дворец, но застыла на месте, увидев сидящую напротив пантеру. Кошачьи глаза светились, хвост метался по полу взад-вперед. «Ширина?» С опаской прошептала она и шагнула вперед. Пантера не шелохнулась. Когда Скарлетт оставалась до нее не более фута, Ширина встала. Скарлетт протянула руку и, коснувшись ладонью мягкого меха животного, почувствовала странное потягивание в районе пупка. Она беспомощно смотрела, как медленно исчезает спальня, и обнаружила себя стоящей посреди рощи. Деревья цвели пурпурными, бирюзовыми и розово-золотыми цветами, несмотря на мороз и лежащий на земле снег. Повернувшись, она увидела возвышающийся впереди огромный замок. Небо было пасмурным и серым, дул пронизывающий ветер. Скарлетт стояла босиком на снегу, а рядом с ней Ширина, ласкающаяся о ее руку. «Куда ты меня привела?» — тихо спросила Скарлетт, почесывая пантеру за ушами. «Действительно, куда?» Раздался за ее спиной чей-то голос. Он был ледяным и жестоким. Скарлетт медленно повернулась лицом к женщине, обладательнице этого голоса. Молодая и высокая, она выглядела как смертная лет 20 с небольшим. Черты ее лица были резкими и угловатыми, а длинные каштановые волосы заплетены в косу. Она была одета в черный костюм с кожаными доспехами сверху. Скарлетт заметила за спиной незнакомки меч, лезвие которого выглядывало из-под накинутого на плечи плаща. Ее кожа была золотисто-коричневой, а глаза глубокого фиолетового оттенка. И они в упор смотрели на Скарлетт. Целая вечность минула с тех пор, как наше царство посещало духовное животное. Сказала женщина и склонила голову на бок, как будто размышляя над чем-то. Ширина издала низкое рычание, и незнакомка посмотрела на Скарлетт. «Эта пантера привела вас сюда. Вы не сами пришли?» Скарлетт не знала, стоит ли отвечать и вообще что-либо делать. Ширина решила за нее, кивнув в знак согласия. «Понятно», — ответила женщина. Оглядев Скарлетт с макушки до пят, она добавила. «Вам лучше переодеться, Ваше Величество. Даже королеве негоже идти к оракулу в таком виде». Скарлетт опустила глаза на свою ночную сорочку. Затем ее взгляд метнулся к Ширине, которая носом подтолкнула вперед, и ей ничего не оставалось, как пойти за незнакомкой. Ширина следовала за ней по пятам. «Простите, куда я попала?» Женщина оглянулась через плечо, и на ее губах заиграла зловещая ухмылка. «Вы находитесь в королевстве ведьм». Скарлетт почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Сорин кое-что рассказывал об этих территориях, где царили жестокость и кровопролитие. Сами ведьмы были суровы и брутальны, и не ведали милосердия. Девушка не позволила ужасу собой завладеть. Погрузившись в потаённые уголки своей души, Скарлетт извлекла на свет высокомерие. В конце концов, разве в обличии Девы Смерти она сама не была такой же жестокой и грубой? «А вы кто такая?» Фиолетовые глаза сверкнули в ответ, зловещие, как и все треклятое королевство. «Я — Хейзел Геката, верховная ведьма».